Глава первая. Мышиная возня. Днем и ночью по Николаевской дороге громыхали товарные составы, везущие на брега Невы продовольствие и топливо. Хвостов работать умел. Министр не учел только одного. Насыщая Петербург, он оставлял на голодном пайке Москву, и теперь надо было срочно толкать эшелоны из Сибири, Поволжья и Средней Азии. Москвичи мерзли в хвостах, а ломовые извозчики Петрограда свозили мясные туши на маловаренные заводы тоннами. Газеты обвиняли в этом безобразии владельцев складов и боен, которые доказывали, что мясо давно сгнило и годится только на мыло. Если оно сгнило, рассуждали в печати, значит, оно завалялось на складах в то время, когда население голодало. Вывод один. Спекулянты нарочно придерживали продукты, чтобы нагнать на них цену. Россия уже привыкла к тому, что гладко никогда не бывает, но война обнажила самые гнусные язвы бюрократии и капитализма. Народ, как и сам Хвостов, еще не знал, что банкир Митька Рубинштейн стоит во главе подпольного синдиката, который через нейтральные страны перекачивает в Германию русские запасы продовольствия. Кстати уж, Манус однажды обиделся на Распутина. «Я столько сделал для развития русской промышленности, а чин действительного статского советника ты устроил не мне, а Митьке Рубинштейну. За какие, спрошу тебя, доблести?» За те же самые доблести Манус тоже получил чин. Теперь два явных изменника были приравнены по табели о рангах к званию генерал-майора. А это уже четвертый класс, элита общества. И никогда еще богатые люди не ели так вкусно, не пили таких вин, как в это время. В моду вошли гомерические застолья, на которых процветали нравы периода упадка Византийской империи. В этих пирах чуялось что-то жуткое. Из легенд о боргиях Сардонапала и голые красавицы в одних чулках и туфельках, подаваемые в конце ужина на золотом блюде в виде десерта. Это лишь слабенький мазок, не способный точно воспроизвести жирную и сочную картину тогдашнего разврата буржуазии, жрущей, пьющей и сыто рыгающей. Одетый в желтую кофту, еще молодой и красивый Маяковский запустил в это стадо как бомбу свое знаменитое «Вам». «Знаете ли вы, бездарные многие, думающие, нажраться бы лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика? Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду». Клерикальная элита России в канун революции настолько исподличилась, духовенство обросло такой грязью, что я отказался от описания многих интересных фактов распутинщины только по причинам морального порядка. С тех пор, как убрали Саблера, обер-прокурором в Синоде сидел Волжин, стол которого был завален делами о растлении епископами малолетних девочек, о мужеложстве столпов высшей иерархии русской церкви. Он позвонил Хвостову. «В какой-то степени, — сказал Волжин, — я попал в Синод по вашей милости, так помогите мне. Я чувствую, что появление Петерима — это сигнальный звонок к моему изгнанию. Вы можете разгадать предстоящую аферу? Я же не сыщик, но догадываюсь, что сначала надобно вскрыть нелегальные связи Петерима с Распутиным». В паршивом настроении Хвостов заглянул в кабинет своего товарища и спросил Белецкого, что делается со стороны МВД, дабы проникнуть в планы Петерима. Степан сознался: «Ничего. Правда, я уже сунул взятку его жене Ивану Осипенко, который ведет себя как капризная любовница Ротшильда. Заодно я пристегнул к Осипенко нашего Моносевича. Пока что Петерим блажит на всех перекрестках, что Распутина и знать не знает». Хвостов решил идти напролом, чтобы уличить Петерима как распутинского ставленника, метящего на пост первоприсутствующего члена в Синоде. Белецкий пытался его отговорить: «Не связывайтесь с этой духовной шпаной. Вы бессильны, если Осипенко уже лакает чай на даче Вырубовой. Чувствую, что этот продырявленный учитель пения становится великим государственным мужем, но куда же мы катимся? Куда надо, туда и катимся». В ноябре долгогривый Петерим переехал жить в Лавру. Он стал членом Синода. Распутинская комбинация завершения не получила. Волжин на коленях умолил царя, чтобы не утверждал Петерима в первоприсутствующих, и Николай II согласился с мнением, что во главе иерархов церкви неудобно ставить гомосексуалиста. Хвостов вызвал генерала жандармерии Комиссарова. «Михаил Степанович, переоденьтесь в статское. Распутин сейчас в Царском, дождитесь его и тащите прямо к Петериму. К Комиссаров сказал, что не знает Петерима в лицо. «Сейчас узнаете». Хвостов показал ему фотографию из фондов тайной полиции. Петерим сидел на одном стуле с Осипенко, обняв его со всей нежностью, на какую был способен. «Снимок с наших новобрачных, так сказать, их медовый месяц». На Гороховой, шляясь возле дома номер 64, генерал дождался, когда из Царского прикатил автомобиль, в котором сидели сам Распутин, его дочери, неизвестная сестра Милосердия с мышеловкой, в которой скрючилась озябшая мышь, и Осипенко с экземой на лице. Комиссаров действовал решительно, как при аресте преступника. «Пересесть на извозчика!» — велел он Распутину. «Нача, не разговаривать! Быстро! Залезай!» Жандармы высоких рангов отлично освоили характер Распутина. Этот хам и нахал становился как тряпка, если с ним говорили непререкаемым тоном. Распутин, побледнев, сел в коляску. За ним полезли незваные сестра Милосердия с мышеловкой и Осипенко с экземой. Генерал вышвырнул их обратно на мостовую. «Гони прямо!» — крикнул извозчику. Вся компания кинулась вдогонку. Осипенко завопил. «Ой, Гриша, завезут к антихристу! Прыгай!» «Я тебе прыгну!» — помахал кулаком жандарм. Вот и Александро-Невская лавра, где они вылезли из коляски. Комиссаров не знал здешних ходов и выходов, а Распутин тут как дома и хотел сразу же смыться. Но генерал схватил его за воротник шубы и велел чинно следовать в покое Петерима, где их появление уже поджидал министр. Попивая синодский ликер, Хвостов с улыбкой пронаблюдал, как Распутин полез целовать Петерима. «О, вы старые друзья! Теперь мне понятно, ваше святейшество, каковы потаенные норы, через которые вы добрались до бочонка с этим великолепным синодским ликерчиком!» Петерим был в ярости от того, что разоблачен. «Это ты!» — заревел он на Комиссарова. «Недаром в газетах пишут, что все жандармы — провокаторы!» Распутин тоже был недоволен ловушкой. «Негоже так-то!» — строго выговорил Хвостову. «Я тебя по-божески в дела внутренние благословил, а ты шкодишь!» Хвостов, не глядя на Петерима, приказал Гришке. «Не раздевайся, поедешь со мной. Зачем? Там узнаешь. А куды? Там увидишь». Приехали на Итальянскую, где была конспиративная квартира МВД. Хвостов открыл ее своим ключом, сказал Распутину. «Кончай дурака валять. С Петеримом тебе номер удался. Но ты не надейся, что протащишь на себе к власти штюрмера». Распутин, перекрестясь, заверил Хвостова, что к штюрмеру никакого отношения не имеет, а в премьеры будет проталкивать его, Хвостова. И по этому случаю они как следует выпили. Но даже в пьяном состоянии министр постоянно ощущал, что взгляд Распутина обволакивает его целиком, будто трясина, из которой не выбраться. «Несомненно», — признавался он, — «Распутин был одним из самых сильных гипнотизеров. Я ощущал полную подавленность». В потрясенной и разрушающейся стране два человека жаждали премьерского трона. Кто будет тем горластым петухом, что с торжественным криком взберется на самую вершину дымящейся навозной кучи? Манасевич Мануйлов навестил Петерима в лавре. Он задавал ему вопросы, но ответы получал от Осипенко. Опытный демагог Ванечка очень ловко заставил их сказать то, что ему нужно слышать. «Говорят, что штюрмер готовится в премьеры». «А вам, владыка, — подхватил Ванечка, — следует активнее вторгаться в общественную жизнь». При этих словах он протянул Осипенко адрес Лермы Орловой, прося заходить запросто. «Запросто не можем», — сознался Петерим. «За нами хвостовские жандармы следят, как коты за бедными мышами». «Не беспокойтесь, у меня автомобиль, который не может догнать никакой мотор из департамента полиции». Ближе к ночи из кабины мощного Бенца он проследил, как Берей-торпец вкрался в подъезд дома номер 36 по Бассейной улице. Смелый цирковой наездник, он был паршивый конспиратор. Ванечка дождался, когда в спальне Лермы Орловой погас свет, и казенный автомобиль медленно, словно в похоронной процессии, отвез его к жене. А утром он валялся в ногах Белецкого, умоляя избавить его от жестокой ревности, умоляя арестовать Петца. «Что угодно для вас сделаю, из шкуры вывернусь!» Поводом для ареста он выдвинул версию, что Петц продавал лошадей в Швецию, откуда они поступали в Германию. Белецкий обрисовал перед Хвостовым положение с Петцем и сказал, что Россия не рухнет в пропасть, если они этого Петца посадят. «Сажая Петца в тюрьму, мы сажаем Манасевича на цепочку. Он что-то уже знает, но молчит. Может, и проболтается. Черт с ним», — сказал Хвостов, ковыряя в носу. Петца посадили, а Манасевич Мануйлов водворился на Бассейной, где устроил серию тайных свиданий Распутина со штюрмером. Лерма Орлова была фатально потрясена значимостью своего Ванечки в государственных сферах, И она быстро забыла про Петца, попавшего за решетку, только потому, что он был моложе и красивее Ванечки. Скоро актриса увидела в своей квартире и долгогривого Петерима, который очень боялся, как бы его здесь не накрыл хвостов с жандармами. Въедаясь в политику, будто клоп паршивую перину, Петерим ласково выведал у Штюрмера, как он будет относиться к Осипенко, которого владыка скромно именовал своим воспитанником. Распутин заранее натаскивал Штюрмера на покорность. «Ежели ты, старикашка, захочешь рыпаться, я ведь тебя под самый стол запинаю, чтобы ни-ни, чтобы на веревочке». Штюрмер хватал руку Гришки, прижимал ее к сердцу. «Григорий Ефимович, в этот великий миг, который уже вписывается на скрижали русской истории, я торжественно заверяю вас и всю великую мать Россию, что без вашего благословения...» Петерим, вздрагивая при каждом звуке с улицы, осенял их крестным знамением. «Как дело святое, богоугодное». Осипенко при этом брезгливо ковырялся вилкой в салате и говорил: «Ну что это такое? Разве это салат? Одна картошка. А где же мяско? Где же рыбка? У меня же диетка». Ночью Лерма Орлова допытывалась у Ванечки: «А что мне с этих свиданий будет?» «То же, что и мне», — отвечал он, — «заграничный паспорт в зубы и приятные сновидения на русские национальные темы». Белецкий зашел к Хвостову, посмеиваясь: «А мы оказались правы, что посадили Петца. Сейчас у меня был Моносевич, и чувствительно благодарны за то, что мы избавили его от ревности, он продал нам хороший товар. Он дал понять, что Распутин с Петеримом скоро вытащат наверх Штюрмера». «Гришка предал меня!» — закричал Хвостов. Люстра под потолком кабинета поехала куда-то в бок и погасла. Весь мир стал коричневым и отвратно суконным. Хвостов чуть не выпал из кресла. Опомнился, быстро взял себя в руки. «Честно говоря, — сознался с откровенностью, какая ему была присуща и которая его губила, — я ведь и сам метил на место Горемыкина. Значит, Гришка решил поводить меня за нос. В чем соль? А в том, что товарищ министра страдал сейчас в унисон со своим министром. Займи, Хвостов, пост Горемыкина, тогда Белецкий сядет на место Хвостова, но с появлением Штюрмера эта проекция разваливалась». Хвостов, однако, не проболтался, что в его арсенале хранится мощное секретное оружие против Распутина. Из великосветских будуаров он извлек черногорца-монаха Мардария, мужчину красоты небывалой, который уже 2 года без передышки монашил в спальнях аристократок. Мардарий был типичный альфонс, и потому Хвостов сам, циник, говорил на чистоту: «Денег не дам, получи с бабья, но я решил устроить тебе карьеру. Возьми-ка, братец, да прижми Вырубову. Она, правда, на костылях, но это даже оригинально». Мардарий вскоре доложил, что Вырубова пала. «Теперь, задирая рясу, дожми прямо на царицу». Это был удар, способный сразить Распутина на повал. Мардарий успешно проник в покои Алисы, но в истории мирового фаворитизма он своего имени не оставил. Царица, как-никак, все же была доктор философских наук, и она, естественно, возмутилась четкой оперативностью монаха, который действовал так стремительно, будто опаздывал на поезд. Хвостов прогнал монаха с руганью, заодно устроив и нагоняя своему товарищу Белецкому: «Тут что-то не так, у меня создается впечатление, что вы, сударь, заодно с Гришкой начали играть против меня». Белецкому сейчас было невыгодно лишаться дружбы с Распутиным, но коли к стенке прижали, я устрою ему мордобой, обещал он Хвостову. «Это мне ничего не даст», — отвечал министр. «Помимо шикарного мордобоя мне нужен еще скандал вокруг имени Распутина, обязательно с составлением полицейского протокола. Вы можете, не сходя с места, разработать точную стратегему скандала?» «Я использую близость к Распутину фоторепортера Оцупа Снарского, который состоит при нем вроде флигеля-адъютанта». «Пардон, откуда вы знаете Оцупа Снарского?» Хвостов не заметил, что Белецкий смутился. «Совсем не знаю, но он приятель Моносевича. Действуйте. Вот деньги, сколько угодно». На конспиративной квартире МВД, которую Хвостов использовал в личных целях, он сказал Наталье Червинской: «Я успокоюсь, когда увижу труп Распутина». Если раньше министры боролись с Распутиным вполне легально, добиваясь лишь его устранения, то Хвостов вступил в нелегальную борьбу, желая физического уничтожения Распутина.